Глава 13. Еще один сюрприз. Чем больше Александр думал о том, как хорошо было бы иметь в клинике психолога, специализирующегося на трансгендерных проблемах, тем больше ему нравилась эта идея. Нравилась настолько, что было даже удивительно, что он до сих пор не подумал о том, что клинике нужен такой специалист. Вроде бы есть в клинике один психолог, Нателла Луарсабовна, и хорошо. С Нателлой Луарсабовной Александр первым делом и посоветовался, чтобы не выглядело так, что он пытается действовать через ее голову. Разговор начал осторожно, издалека, и был очень рад, когда Нателла Луарсабовна сказала, что одному психологу будет трудно вести две клиники. «У меня, конечно, не каждый день густо. Бывает и пусто», – добавила она, – «но ведь специфика нашей работы такова, что ускорять и форсировать не получается. Сколько человек требует внимания, столько ему и нужно дать. Лучший выход, на мой взгляд, это два психолога, по одному на каждый филиал, но работающие перекрестно, то есть помогающие друг другу с учетом занятости. Я давно хотела поинтересоваться, будете ли вы брать на Тагангу психолога, да как-то случая не предоставлялось. Теперь вот интересуюсь. Мне лично хотелось бы», – ответил Александр. «И еще хотелось бы, чтобы этот психолог хорошо разбирался бы в психологии транссексуалов и мог бы помогать не только им, но и их родственникам». Рассказывать про то, как Ева помогла ему переубедить Ахмальцева, Александр не стал. Несмотря на то, что эта история послужила бы хорошей иллюстрацией, Нателла Луарсабовна могла обидеться, посчитать, что Александр не доверяет ей как специалисту, если привлекает на помощь посторонних. Не станешь же объяснять, что Ахмальцев был настроен так категорично, что в помощь Нателлы Луарсабовны как-то не верилось. Хотелось чего-то нестандартного. Заручившись одобрением Нателлы Луарсабовны, Александр отправился к Геннадию Валерьяновичу. Ему он первым делом рассказал про Еву и Ахмальцева для затравки. «Прекрасная идея», – одобрил Геннадий Валерьянович. «Уважаю людей, которые умеют нестандартно мыслить. Надо же так суметь». Александр обрадовался и изложил свои соображения по поводу необходимости второго психолога. «Я бы не стал торопиться», – нахмурился босс, не любивший лишних расходов настолько, что порой эта нелюбовь вместо пользы приносила вред. Только на одно он никогда, ни при каких условиях не жалел денег – на респектабельность, поскольку считал, что самое главное – это уметь произвести впечатление. «По большому счету, нам и одного штатного психолога достаточно. Другое дело, что можно заключить договор с каким-нибудь психологическим центром и направлять к ним тех, кого Нателла не сможет охватить. Проще и выгоднее время от времени оплачивать сторонние услуги, нежели принимать на работу постоянного сотрудника. Мы же официально оформляем, по-белому, со всеми положенными платежами и прочим. Опять же, кабинет выделить придется». «Навскидку скажу, что нам второй психолог обойдется в 100 тысяч в месяц, если не дороже. Нужно ли? Давай пока подождем. Таких, как Ахмальцев, единицы. А Нателла у нас в основном чем занимается? Диагностикой состояния, то есть подтверждением того, что у клиента с головой все в порядке. Ну и успокаивает она хорошо, чтобы стресса перед операцией не было». Александр дал боссу выговориться, а потом сказал. «Посторонние психологи нам не годятся, даже очень хорошие. У нас все основано на приватности. Люди не склонны афишировать обращение к нам. К нашему психологу пациенты пойдут без проблем. А вот куда-то, в другую клинику, в другой центр, сомневаюсь. Расчеты я и сам производил, прежде чем начинать этот разговор. Но рентабельность работы психолога в нашем случае оценивать сложно. С хирургами проще. Энное количество операций за месяц, такая-то сумма, такая-то прибыль». «Давай пока отложим», – попросил Геннадий Валерьянович. «Я подумаю на досуге». «Я подумаю на досуге» могло означать разное. И то, что он действительно подумает и вернется к этому разговору, и просто вежливую отговорку. «Подумаю, мол, а когда именно, не знаю». Александр решил, что спустя месяц-другой после открытия новой клиники можно будет снова завести разговор о втором психологе. Рентабельность рентабельностью, но не следует забывать и о том, что психолог помогает врачам найти общий язык со сложными пациентами или их родственниками, понять друг друга, достичь взаимопонимания. 1-2 таких случая за месяц, и психолог, можно сказать, окупился. А ведь случаев этих бывает больше, и развитие трансгендерного направления только увеличит их количество. Но раз уж разговор не заладился, нажимать на Геннадия Валерьяновича не стоило. Бесполезно. Пусть лучше поживет с подкинутой ему мыслью. Обдумает ее так и этак, свыкнется, прикинет, а там видно будет. Адвокат Симахов произвел на Александра хорошее впечатление своей деловитостью. Позвонил, как и обещал, во вторник, договорился о встрече и приехал к Александру в клинику точно в назначенное время, к 6 часам вечера. Александр отвел на встречу полчаса с расчетом, что эти полчаса могут растянуться минут на 40-45. Но Симахов уложился в 10. Внешность у него тоже была располагающей. Открытое, немного простецкое лицо, живые умные глаза, детские ямочки на щеках. «У меня очень сложная задача в этом процессе – доказывать очевидное», – доверительно пожаловался Симахов. «Нет ничего труднее, потому что если очевидное нуждается в доказательствах, то это неспроста. Заключение экспертов нам на руку, общественное мнение и подковерное течение против нас». Дело медицинское, стало быть, многое понадобится разъяснять. Я стану проходить по всем действиям моих подзащитных. «Вы защищаете всех или только Качалова?» – уточнил Александр. «Теперь уже всех», – ответил адвокат. «Они решили, что так будет лучше. Так вот, я стану проходить по всем действиям моих подзащитных, а вам будут задаваться вопросы. Не ждите чего-то заумного и запутанного. Вопросы эти будут довольно простыми. Для вас простыми, конечно». «Наша задача, то есть моя задача, доказать отсутствие вины в действиях моих клиентов». «Я думаю, что так и будет», — сказал Александр. «Вашими бы устами», — вздохнул Симахов. «Если бы все было просто, то дело не дошло бы до суда. Его можно было бы на раз-два закрыть за отсутствием состава преступления, особенно при наличии таких заключений экспертов. Но заключения даются на основании медицинской документации, а следователь считает, что записи в истории болезни фальсифицированы». У него есть показания операционной сестры Кобзевой. Очень интересные показания, местами противоречивые. Но, ладно, не буду морочить вам голову тем, что вам не интересно. Скажу только одно. Топит она всех троих врачей конкретно. Чувствуется, что учили ее опытные люди. «Мне очень даже интересно», – возразил Александр, особенно с психологической точки зрения. «Что должно было случиться, чтобы операционная сестра ополчилась против врачей, с которыми она работала, и против своей же клиники? Насколько я понимаю, в Полуксе хорошо платили». «И платили хорошо, и ценили, и другого такого места у нас днем с огнем не найти», – подхватил Симахов. «Но когда грянул гром, точнее, гром-то грянул из-за Кобзевой, если бы не она, так и не было бы никакого уголовного дела». Она слила информацию родственникам Викулайской и обвиняет врачей в халатности и непрофессионализме. Не могу с уверенностью судить о ее мотивах, но осмелюсь предположить, что ее подкупил кто-то из конкурентов Мерзлякова. Ну а потом, когда вся круговерть закрутилась, Кобзева стала чуть ли не героиней городского масштаба. У нас любят обличителей, людей, которые идут против системы, в которой сами же работали. Это модно, стильно и современно плевать грязью своих коллег и строить из себя белую пушистую овечку. И тандем удачный сложился. Обличитель из народа да заместитель губернатора Бурчаков, наш записной борец с недостатками. Бурчаков рассчитывает нешуточно раскрутиться на этом деле. Что же касается психологического, то поговаривают, что Кобзева пошла на это из-за своего брата. Но это ее не оправдывает. Брат у нее бизнесмен из тех, кто постоянно в убытках и кругом в долгах. Перепробовал едва ли не все. Продмаг, кафе, автосервис, парикмахерскую сейчас таксует. Долгов у него немерено. Кредиторы одолевают постоянно. Тяжелое, в общем-то, положение. А брат, младший Кобзевой, на 10 с лишним лет. Она ему как вторая мать. Переживает за него, деньгами помогает. Я ее нисколько не оправдываю. Просто раз уж вы заговорили про психологию. Оказалось, что следствие уже закончено и назначена дата судебного заседания. На 12 марта, представляете? Симахов хитро прищурился и умолк, явно ожидая от Александра какой-то реакции. «12-е – плохой день для суда?» – предположил Александр. «Для суда плохих дней не бывает», – усмехнулся Симахов. «Хоть на 13-е бы назначили, все равно. Вы сроки оцените, сроки. Это же не просто быстро, это стремительно, молниеносно, со скоростью света. Раз – и следствие закончено, два – и дата назначена». Кто-то собирается ковать железо, пока оно горячо, и клинику Мерзляковскую хочется утопить побыстрее, пока еще страсти не улеглись и рейтинг свой поднять. А то через полгода никто, кроме моих подзащитных, родственников Викулайской да свидетелей про суд и не вспомнит. 12-е – это плохо, – подумал Александр. Вырваться на 8-е в Питер уже не удастся, потому что снова придется перекраивать график, высвобождая 12-е и 13-е марта. Николай Павлович, «А когда мне нужно 12-го быть в Нижнем?» – спросил Александр. «К 9 утра», — сказал Семахов. «Желательно не опаздывать. У нас, знаете как, придешь вовремя, прождешь полдня. Опоздаешь — все за 5 минут без тебя сделают. А вы мне очень нужны, Александр Михайлович, как опора». «Приятно быть нужным, быть чьей-то опорой, но придется уезжать из Москвы 11-го». Утешая себя, Александр подумал, что у него все равно бы не получилось уехать в Питер на 8 и 9 марта, потому что подготовка новой клиники к открытию идет полным ходом, без выходных. И лучше в эти дни быть в Москве, потому что босс уже давно предупредил, что уедет на эти дни в Минск, к родственникам жены. Нельзя же оставлять клинику, в которой трудятся рабочие, совсем без руководства. По закону подлости непременно что-то случится. Трубу какую-нибудь прорвет, авария с электричеством или что-то еще. Да и появиться в эти дни на Гончарной не мешает, чтобы лично убедиться в том, что люди работают, а не дурака валяют. Так что все складывается один к одному, а в Питер можно съездить и неделей позже, когда босс будет в Москве. После ухода Семахова Александр зашел в Skype, увидел, что Августа находится в сети и отправил ей сообщение. «Привет, есть желание пообщаться?» Звонить сразу не хотелось. Вдруг Августа дежурит или занята какими-нибудь делами. Спустя несколько секунд Августа позвонила сама. Судя по фону, то есть куску стены за ее спиной, она была дома. «Хорошо, что ты вышел на связь», — сказала она. «А то я до 9 тебе звонить не рискую, зная твою великую занятость, а потом начинаю Даньку спать загонять и забываю». «Прямо загонять?» — не поверил Александр. «Загонять», — подтвердила Августа. «Укладывать — это про тех, кому говоришь: детка, тебе пора баиньки», и детка чистит зубы и ложится в кроватку. Я же сначала 5 раз напомню, потом стою над душой, а потом еще 2 раз захожу для контроля, чтобы убедиться в том, что Данька спит, а не играет на планшете под одеялом. Прямо хочется завести сейф, чтобы запирать туда в 9 вечера все девайсы, и рубильник установить, чтобы обесточивать комнату. Августа жаловалась весело, и было ясно, что на самом деле все не так уж и страшно. Александр сказал, что раньше 2 половины марта в Питер вырваться не сможет, но если Августа захочет приехать в Москву, то он будет рад. Августа ответила, что приехать не сможет, потому что на все праздники уже запланировала большой разгул. Что именно за разгул, она уточнять не стала. Не исключено, что просто придумала на ходу отговорку. Насколько мог судить Александр, склонности к разгулам у Августы не было. Все текущие дела на сегодня Александр переделал. Ничего экстренного, к счастью, не случилось, поэтому разговор с Августой затянулся надолго. Поговорили о том, о сём, о том, как идет подготовка новой клиники, о том, что Августе предлагали перейти на работу в госпиталь для ветеранов войн, но она отказалась, о том, что Даня вдруг полюбил классическую музыку, слушает Вивальди и Рахманинова, о том, где лучше отдыхать летом, в Турции или в Италии. Александр заикнулся было насчет совместного отдыха, но Августа сказала, что у нее все настолько неопределенно, что она боится строить даже предварительные планы. Александра так и подмывала спросить, что именно у нее настолько неопределенно, график отпусков на работе или собственные планы, но, разумеется, не спросил. Также хотелось сказать веско и твердо, безапелляционно: «Едем, мол, вместе, все, точка», но он не смог. Хотя на какое-то мгновение позавидовал тем, кто смог бы. Может, Августа просто еще не определилась или стесняется, она же такая стеснительная. Тут бы категоричность могла оказаться весьма кстати. После Италии разговор перешел на Финляндию. С Финляндии на погоду, как можно не говорить о погоде, с погоды на театр. Августа побывала на новой пиковой даме в театре на Литейном и осталась довольна. По-хорошему, пора было уже заканчивать разговор и ехать домой. Но дома Александра никто не ждал, а разговаривать с Августой было так приятно. И Августа сегодня была расположена к долгому общению. Видимо, у нее тоже не было никаких срочных дел, поэтому они продолжали общаться. Время от времени в кабинет заглядывали попрощаться уходящие домой сотрудники. Один раз заглянул охранник для порядка с целью демонстрации служебного рвения. Положено обходить после окончания рабочего дня кабинеты. Вот я и обхожу. А потом дверь распахнулась, и звонкий радостный женский голос сказал: «Привет! Не ожидал меня здесь увидеть? Это тебе сюрприз». На пороге стояла Ирина, та самая художник-реставратор из Нижнего Новгорода, двоюродная сестра покойной Анны Викулайской. Синяя куртка с лисьей опушкой перекинута через левую руку, на плече кожаная сумка с бахромой, в глазах лихорадочный блеск, то ли радуется, то ли чем-то взволнована. «Не ожидал», — подтвердил Александр, вставая из-за стола. «Здравствуй, действительно сюрприз». Я забросила сумку в гостиницу и сразу поехала к тебе. Такси брать не стала, пробки же кругом. Прекрасно добралась на метро». Повесив в шкафу куртку Ирины, Александр вернулся к компьютеру, но Августа уже отключилась и вышла из скайпа. «Нехорошо получилось», — подумал Александр, потому что приветствие Ирины прозвучало не только громко, так, что его услышала Августа, но и весьма интимно. Во всяком случае, из-за тона Ирины создавалось такое впечатление. «Ну и все остальное. Я забросила сумку в гостиницу и сразу поехала к тебе». Определенно у Августа могло возникнуть впечатление не самое приятное. С другой стороны, не пускаться же ему в объяснение, что это, мол, неожиданно, негаданно приехала сестра девушки, которая умерла в Нижнем Новгороде во время ринопластики. Объяснения в подобных случаях только портят дело, поскольку звучат как оправдание. А кто оправдывается, тот виноват. Невиновным оправдываться незачем. Короче говоря, ситуация получилась аховая, перспективная в драматургическом плане, как сказал бы Андрей, но Александр предпочел обойтись без нее. «Я тебе не помешала?» На лице Ирины появилось выражение озабоченности. «А то свалилась, как снег на голову. Нашла сайт твоей клиники и решила сделать сюрприз». «Если человек приехал издалека, оставил вещи в гостинице и прямиком оттуда явился к тебе, то элементарная вежливость требует поинтересоваться, не голоден ли он». Александр не горел желанием ужинать в обществе Ирины, но у вежливости свои правила. «Я голодна, как не знаю кто», — ответила Ирина, и Александру послышался в ее голосе намек на нечто большее, чем простое желание поесть. «Поужинаем, отвезу до гостиницы и распрощаюсь», — пообещал себе он. В последние дни гости из Нижнего начали, мягко говоря, утомлять. Не хватало еще, чтобы приехал следователь Званский. Впрочем, Званскому до Александра нет никакого дела. «Где ты остановилась?» — спросил Александр. «В космосе. Дороговато, конечно. Но у вас вообще дорогие гостиницы. Зато метро рядом». Перебрав в уме возможные варианты, Александр решил выбрать китайский ресторан на проспекте Мира, как раз расположенный на полпути между клиникой и гостиницей. Ирина против китайской кухни не возражала. Ей, как показалось Александру, было все равно, где разговаривать. Главное, чтобы была возможность поговорить. Говорила Ирина без остановки, но о цели своего приезда сказала только после того, как они сделали заказ. Видимо, салон автомобиля не годился, по ее мнению, для важных разговоров. В салоне можно восхищаться заоконными видами, крутизной соседних машин. К удивлению Александра, оказалось, что Ирина разбирается в ценах на автомобили на высоком, можно сказать, профессиональном уровне. Можно рассказывать анекдоты, но не более того. «Я знаю, что ты все-таки будешь на суде». Ирина многозначительно посмотрела на Александра. «Тебя пригласил адвокат». «Адвокат был у меня за час до твоего приезда», — сказал Александр. «Откуда ты получаешь информацию?» «У меня хорошие источники», — улыбнулась Ирина. «Николай Палыч мог быть у тебя сегодня, но пригласить тебя он решил еще 2 недели назад, и я почти сразу об этом узнала». «Можно ли спросить, от кого?» Александру на самом деле было все равно, но от чего-то захотелось спросить, и он спросил. «Скажем так, от одной из секретарш». Ирина улыбнулась, давая понять, что больше ничего по поводу своих источников информации не скажет. «А разве для тебя это имеет значение?» «Имеет», — ответил Александр. «Раз уж спросил, то надо отвечать, что имеет», — и пошутил. «А то я начинаю подозревать, что ты за мной следишь». «Что было, то прошло», — усмехнулась Ирина. «Я и тогда в Нижнем за тобой не следила. Просто караулила. Сидела в засаде. Но ты сам понимаешь, что у меня были на то причины». «Понимаю», – кивнул Александр. «А какие у тебя дела в Москве?» «Ну, формально я приехала в командировку, у нас с этим просто. Достаточно сказать, что хочешь смотаться в Москву или в Питер, и тебе выпишут командировку. Дорогу оплатят из расчета проезда в плацкартном вагоне, какие-то суточные дадут, но меня не суточные интересовали, а возможность уехать на 3 дня. 12-го суд, ты, наверное, уже знаешь». Александр кивнул. «А до суда мне надо было проконсультироваться с одним столичным адвокатом и кое с кем встретиться, в том числе и с тобой». «Зачем?» Вопрос прозвучал не очень-то вежливо, но Александра это не смутило. Если Ирине просто захотелось повидаться, можно так и сказать. Если же она преследует какую-то цель, можно догадаться какую, то пусть скажет прямо сейчас. «Ну, мне хотелось тебя увидеть». Ирина кокетливо стрельнула глазами и слегка зарделась. «Кроме того, у меня есть к тебе просьба». «Какая?» «Помоги мне наказать виновных в смерти моей сестры». «А что еще ты ожидал услышать?» — спросил у самого себя Александр. Я не думаю, что кто-то из врачей, проводивших операцию, виноват в смерти твоей сестры», — сказал он, стараясь говорить как можно убедительнее. «Ты же это знаешь. Мое мнение не изменилось. И как ты вообще представляешь себе мою помощь? Давай я отвечу по порядку». Ирина оглянулась, словно опасалась, что кто-то может их подслушать, но во вторник вечером в ресторане было мало клиентов, и ближайший занятый столик находился метрах в 5 от них. Вдобавок за ним сидели 3 оживленно переговаривающиеся девушки, которым явно было не до подслушивания чужих разговоров. «Врачи виноваты, и ты это прекрасно знаешь. Не перебивай, пожалуйста. Я понимаю, что у вас корпоративная этика, и ворон ворону глаз не выклюет, но и ты меня пойми. Умерла моя сестра, близкий мне человек. Если у тебя умирал кто-то из близких, то ты меня поймешь». Тему смерти сестры от рук врачей-убийц Ирина развивала долго, с повторениями и такой убежденной горячностью, что в какой-то момент Александр усомнился в ее, мягко говоря, здравомыслии. Он не был психиатром и понимал, что подобные диагнозы так с кондачка вообще-то не выставляются, но поведение Ирины начало настораживать. «Ты не представляешь, как далеко я могу зайти ради торжества справедливости!» Ирина повысила голос и тут же умолкла, увидев приближающуюся к ним с подносом в руках официантку. Официантка быстро переставила принесенные тарелочки на стол, налила Александру и Ирине в чашечки чай из тяжелого металлического чайничка и ушла. «Какой красивый стол получился!» В Ирине на мгновение проснулась художница, но только на мгновение, потому что, не принимаясь за еду, она продолжила свою речь. «Если этим негодяям удастся все же уйти от ответственности, то я не знаю, что сделаю. Я их кислотой оболью прямо в зале суда, и пусть меня за это арестуют». Убежденность, с которой были сказаны эти слова, не удивляла, а просто ужасала. «Она и впрямь неадекватна», — подумал Александр, но все же решил возразить, тем более что и момент представился удобный. Ирина надорвала бумажный пакет с одноразовыми палочками, достала их, разъединила и приступила к еде. Палочками она действовала превосходно, чувствовался солидный опыт. «Ирина, ты не права», — просто сказал Александр. «Напрасно ты думаешь, что я защищаю честь мундира, то есть халата. Врачи действительно не виноваты в смерти твоей сестры. Они все делали правильно. Так совпало. И если кто-то считает иначе, то он ошибается». Ирина прервалась на секунду, выразительно посмотрела на Александра и вернулась к еде. Александр, который тоже был голоден, также занялся едой. Некоторое время они ели молча. Потом Ирина положила палочки на край тарелки, глотнула чаю, аккуратно промокнула губы салфеткой и сказала: «Жаль, очень жаль. Я так надеялась на твою помощь, но ты не бойся. Тебя я кислотой обливать не стану. Ты хороший, просто ты один из них. Мы с тобой находимся по разные стороны баррикады». «Ирина!» Александр хоть и старался сдерживаться, но возмущение скрыть не смог. «Какие баррикады? О чем ты? И зачем вообще обливать кого-то кислотой?» Девушки-щебетуни разом умолкли и испуганно посмотрели на Александра. Из-за барной стойки вышла официантка и направилась к их столу. Александру стало стыдно за свою несдержанность. Он вежливо улыбнулся и отрицательно помахал рукой официантке, давая понять, что все в порядке и что им с Ириной пока ничего не надо. «Если ты мне не веришь, я не смогу тебя переубедить», – уже спокойным тоном сказал Ирине Александр. «Но прошу тебя быть благоразумной. Абстрагируйся от эмоций. Взгляни на эту ситуацию со стороны, беспристрастно. Во время операции, проведенной с соблюдением всех правил и стандартов, у практически здоровой женщины вдруг возникла аритмия, которая привела к смерти. Эта аритмия могла возникнуть и не во время операции. Но она возникла во время операции. Тоном, каким терпеливые родители в 140-й раз объясняют неразумному чаду нечто очевидное», — сказала Ирина. «И, как ты сказал, Аня была практически здоровой. Что из этого следует? Какие напрашиваются выводы? Напрасно я, наверное, рассчитывала на твою помощь». «Смотря что понимать под помощью», – нахмурился Александр, – «я могу помочь разобраться в ситуации, если, конечно, мне доверяют. Я могу что-то посоветовать, то, что считаю нужным, а не то, чего от меня заведомо ожидают. И что касается суда, так я там буду присутствовать как консультант, стану давать справки по общим вопросам, если потребуется, не более того». «Эксперты, консультанты», – проворчала Ирина, – «чем больше людей, тем больше туману. Я уже чувствую, чем это все закончится. Затем и в Москву приехала, чтобы узнать, как можно эффективно опротестовать решение суда». «Разве для этого обязательно надо было приезжать в Москву?» – удивился Александр. «Наверное, в интернете достаточно информации». «В интернете информация общая. — сверкнула глазами Ирина. «А мне нужна конкретная. На какие рычаги нажимать, к кому именно обратиться и так далее. Вот увидишь, я добьюсь справедливости, справедливого возмездия». «Вопрос в том, что ты понимаешь под справедливостью», — грустно сказал Александр. «Ладно, хватит об этом. Вон нам курицу несут». С учетом грандиозности местных порций они заказали на двоих одно блюдо – курицу с арахисом и ростками бамбука. Курицу ели молча, потому что разговаривать было не о чем. Ирина никаких тем не предлагала, а Александру заводить разговор о чем-то постороннем самому казалось неуместным. Трагедия у человека, сестра умерла. Прямо от этой темы переходить к особенностям китайской гастрономии или недавним кинопремьерам как-то неуместно. Лишь под конец, когда официантка уже принесла счет, Александр спросил: «Понравилось тебе здесь?» «Очень мило», — ответила Ирина и полезла в сумку. «Только разреши мне заплатить за себя самой». На улице она не стала садиться в машину, кивнула в сторону станции метро и сказала: «Я быстрее на метро доеду, чем так. Три остановки тут, кажется, или четыре?» «Три», — ответил Александр и добавил: «Но мне не составит труда тебя довезти». Ирина отрицательно покачала головой. «Спасибо за приятный вечер», — сказала она. «До следующих встреч в Нижнем. 12 марта». «До следующих встреч» прозвучало многообещающе и с плохо скрытой угрозой. Александр подумал, что надо бы поговорить с адвокатом по поводу Ирины, но сразу же отказался от этой мысли. К психиатру ее не отправишь, не пойдет она. Из зала суда, пока она не выкинет что-нибудь, ее тоже не удалят. Может, стоит судебных приставов предупредить, чтобы уделяли ей больше внимания?» Ирина шла к метро размеренной, уверенной походкой. Шаг чеканила так, что было слышно и на другой стороне проспекта. Она не обернулась и не посмотрела на Александра, провожавшего ее взглядом. То ли не почувствовала, что он смотрит ей вслед, то ли решила, что оборачиваться ей незачем. Александр медлил садиться в машину не просто так, а из участия. Вдруг Ирина передумает и решит вернуться, попросит отвезти ее в гостиницу. Вдруг она захочет продолжить разговор, и Александру наконец-то удастся найти нужные слова, которые смогут ее переубедить. Вдобавок, в том, как красивая женщина идет грациозной походкой по вечернему городу, есть своеобразная красота, элемент урбанистической эстетики.